— сказала Сандра, когда они вдвоем несли ящик с яблоками. — Даже мой дедушка не смог всего предусмотреть. Кто бы мог подумать, что в этих краях когда-нибудь будут такие морозы? — Да, от гнева Божьего не укрыться никакими человеческими усилиями. А вот наши-то монахи ничего не копили, не запасали, убежищ не строили, а у них все есть. Долину хранит Пресвятая Богородица. Как хорошо, что наша мудрая матушка решила перевозить детей в долину. Вот только сумеет ли дядя Леша починить автобус? Дядя Леша да не сумеет. Да быть такого не может. Вечером после службы и ужина все снова уселись у камина, в котором для жара были положены 2-метровых чурбана. Сидели, разбившись на группки. «Я уже мыслил, что монастырей во всем мире не осталось», — говорил Драгон матери Евдокии. «Так хочется побывать на настоящей монастырской службе. Это ведь такая радость! Зачем же дело стало? Приезжайте, мы гостям рады. А вы что, Драгон, бывали на монастырских службах?» «О, да, я бывал. Сербия, если вы знаете, о чем я говорю. Долго антихристу не поддавалась. Хотела идти тем же путем, что и Россия. Это уже после катастрофы вражьи силы захватили ее и насильно присоединили к мировому сообществу. А до того было у нас все. И крепкая вера православная, и церкви, и монастыри. Сестра моей матери была игуменья в женской обители. Мальчик меня любил ездить к ней, и все службы монастырские выстаивал, как суслик. А еще я любил сидеть в игуменской у моей тетушки и слушать ее рассказы о старине. Между прочим, она мне и о русских монахинях рассказывала. — В самом деле? — удивилась мать Евдокия. — Она что, в России бывала? — Нет, не так. Это они жили у нас в Сербии. После сатанинской революции в России русские монахи не бежали к нам в Сербию. Она с ними не просто имела встречи. Она свою монашескую жизнь начала в русском монастыре в Сербии. — Да что вы такое говорите, Драгон? Ваша тетушка сербка жила в русской обители? — Ну да, что в этом есть удивительное? — Не одна она. Понимаете, мать Евдокия, наше сербское женское монашество к 20 веку иссякло, женские монастыри закрылись, когда в Сербию по приглашению нашего короля Александра пришли русские монахини, бежавшие от коммунистов, наши церковные власти отдали им опустевший монастырь. Сербские девушки и женщины начали поступать в русскую обитель, принимали в ней постриг, учились, а потом уходили по благословению игумени и основывали сербские монашеские общины. Вот моя тетушка и была одной из таких сербских настоятельниц русской православной школы. — Ох, Драгон, волнуясь, — сказала мать Евдокия, — как же тесен, оказывается, наш православный мир. Ваша тетушка вам что-нибудь рассказывала о том русском монастыре? — Она много рассказывала. Но я был маленький и с годами многое позабыл. Но я хорошо запомнил, что монастырь был посвящен Божией Матери, и сестры вынесли с собой из России чудотворную икону Богоматери. У тетушки была ее копия, она ее очень почитала. Она говорила, что икону эту века назад нашли в лесу пастухи. Икона, высеченная на круглом красном камне и найденная на старом грушевом дереве, — так, вы не знаете. Я молюсь перед нею всю мою монашескую жизнь. Это наша чудотворная икона, Драгон. Это наша обитель ушла из России в Сербию после революции. Это у нас воспитывались будущие сербские игумени. Драгон довольно долго молчал, а потом вдруг наклонился и поцеловал монахине руку. Она отдернула ее почти сердит. — Да вы что, Драгон! — Мать Евдокия! Мать Евдокия! — пробормотал Драгон, поднимая голову и смахивая слезы с бороды. — Да, мы, сербы, большая сила, когда мы вот так вместе с русскими. Теперь я спокойно отпущу с вами детей, а потом, если можно, сам Приеду к вам поклониться чудотворной иконе Божией Матери, перед которой сестра моей матери приняла постриг.